Глава 3. Разбудил Гурана настойчивый зуммер в голове, нейросеть уведомляла о приоритетном запросе связи. Глава корпорации настроил симбионт так, что сообщение или запрос связи переходило в категорию приоритетный только после многократного обращения за определенный промежуток времени. Такие настройки позволяли с одной стороны полноценно отдыхать во время сна, а с другой не пропустить важные сообщения или запросы связи. Это кто же у нас такой настойчивый? Гуран открыл историю обращений и обнаружил 5 запросов связи за последние 2 часа от Сервестра Вульфара. А этому что от меня понадобилось? Настроение главы корпорации сразу упало ниже плинтуса, и появилось ощущение надвигающихся неприятностей. Решив пока не торопиться с ответом, Гуран встал с кровати и, стараясь не шуметь, вышел из спальни, прихватив с собой скаф. «Видимо, случилось что-то очень серьезное, если противник дяди решил со мной связаться напрямую», — рассуждал Гуран, облачаясь в скаф. «Ничего хорошего это общение мне точно не принесет, так что буду стараться как можно дольше избегать его. Глядишь, и ситуация у недругов дяди изменится, и они от меня отстанут». Ну что ж, отдохнул, лишку пара сбросил, теперь можно и делом заняться. С этой мыслью глава корпорации поспешил в док. Его не покидало ощущение, что начался обратный отсчет времени, и что надо покинуть систему ГАКС до того момента, как сработает этот самый невидимый таймер. «Рисах, запроси связь с ФЛОС», — распорядился Гуран, шагая по центральному коридору флагмана. Через мгновение в поле зрения главы корпорации появилась симпатичная личика киборга. «Доложи обстановку за последние несколько часов», — вместо приветствия распорядился Гуран. Девушка еле заметно кивнула и начала доклад. «Работы на перерождении через 5 часов будут завершены. Гурус в данный момент монтирует на обшивке носовой и кормовой части крепления для контейнеров. Буксир доставит груз в Арина в парковочную зону флагмана примерно через час. Линчи принял модули для модернизации малых крейсеров, и я взяла на себя смелость запросить оплату у управляющего из Кина штаб-квартиры. Хелида после изучения заверенного тобой контракта, его я запросил у поставщика, подтвердила сделку». «Молодец, правильное решение», — одобрил действие ФЛОС глава корпорации. «Отдельная благодарность, что взяла все заботы на себя и не беспокоила меня все это время». «Я рада, что у тебя появилась личная жизнь», — неожиданно заявила ФЛОС. «А то стали ходить слухи, что ты уже достиг такой стадии перерождения, при которой сексуальные утехи уже не интересуют». Глава корпорации проигнорировал заявление киборга. У него не было никакого желания обсуждать с кем бы то ни было свою личную жизнь, а тем более ее интимную часть. «Тебе есть еще что добавить по текущим делам?» — сухо поинтересовался Гуран. «Текущие контракты выполняются согласно графику», — продолжил доклад ФЛОС. «В систему Йола после согласования с заказчиком отправили большую партию восстановленных двигателей. Ждем от него крупной поставки изношенных движков для кораблей среднего класса». «На данный момент это все», — подвела итог девушка, испытующая уставилась на начальство. Гуран от взгляда симпатичного киборга почему-то смутился и поспешил дать указание. «Продолжай контролировать работу инженерных групп, не позволяем снижать темп текущих работ». В ответ ФЛОС загадочно улыбнулась и, не прощаясь, закрыла канал связи. «Это что же она мне глазки строила?» — в изумлении подумал Гуран, продолжая шагать в сторону дока. «Даже не думай», — попытался мысленно унять Гуран, еле заметное шевеление у себя между ног. «Вот только залезть на киборга мне сейчас для полного счастья не хватало», — с усмешкой пробормотал вслух глава корпорации и ускорил шаг. Добравшись, наконец, до корпоративного челнока, Гуран увидел знакомую картину. Шади с закрытыми глазами сидел на палубе дока в своей излюбленной позе, напевал что-то из народного фольклора Аршеда, не забывая при этом покачиваться из стороны в сторону. «Все поешь, Челентано?» Гуран подошел вплотную к юноше и щелкнул его по носу. «Рассказывай, что ты там мастеришь». Шади от неожиданности вздрогнул и испуганно вытаращил глаза на главу корпорации. Разобравшись, что к чему, он успокоился и, довольно осклабившись, произнес: «Приветствую тебя, Ндугу! Гурус поручил мне демонтировать среднюю стартовую ячейку и подготовить место для установки модуля транспортного луча. Сколько тебе нужно времени, чтобы закончить работы?» «Не больше получаса», — ответил Шади, продолжая довольно скалиться. «Аурис очень красивый, и характер у нее покладистый, она будет тебе хорошей женой». Глава корпорации в первый момент опешил от детской непосредственности юного инженера, а затем сказал: «Аурис помолвлена, поэтому в любом случае не может стать моей женой». «Это не проблема», — заявил Шади, пренебрежительно махнув рукой. «Ты Ндугу и можешь вызвать Джада на бой. Против тебя у него нет никаких шансов, так что вопрос можно считать решенным». «Аурис любит своего жениха, так зачем же делать ее несчастной?» — поинтересовался у юноши глава корпорации и наставительным голосом произнес. «На чужом несчастье свое счастье не построишь». «В этом ты прав», — с грустью в голосе произнес Шади. «Они на Аршеде всегда были вместе, и Аурис очень расстроилась, когда Джад отказался бросить все и покинуть Аршед вместе с ней». После слов молодого инженера глава корпорации испытал легкий укол ревности. «Тоже мне жених», — с презрением в голосе произнес Гуран. «При первых же трудностях бросил свою невесту». «Он не мог уехать, не оплатив семейный долг», — встал на защиту жениха Аурис Шади. «Если он сбежит, всю его семью продадут арварцам». Глава корпорации уже пожалела проявленной слабости и постарался сменить тему. «Через 40 минут я планирую вылететь на Панис, надеюсь, к тому времени ты закончишь возиться со стартовой ячейкой». Шади в ответ утвердительно кивнул и, закрыв глаза, в полголоса запел очередную нетленку из народного творчества Аршеда. Гуран с усмешкой посмотрел на молодого инженера и направился в рубку корпоративного челнока. Не успел глава корпорации в рубке Буна занять кресло второго пилота, как Рисах доложил ему о запросе связи от представителя клана Ракама. «А этим-то что от меня надо?» — с удивлением в голосе пробормотал Гуран и дал команду на открытие канала связи. Один из голопроекторов, встроенных в панель управления, ожил, и на развернувшемся экране появилось изображение немолодого мужика бандитской наружности. «Мое имя Мактум, я голос клана Ракама», — представился мужчина. «У меня есть к тебе предложение». «С чего ты взял, что оно меня заинтересует?» — сухо спросил Гуран. «До меня дошли слухи, что ты больше не ведешь дела с кланом Харанка, так что, думаю, мое предложение все же тебя заинтересует». «Я не буду действовать против своего бывшего партнера», — с металлом в голосе заявил глава корпорации, «так что не трать мое и свое время». «Не надо расценивать мое предложение о сотрудничестве как приглашение занять сторону клана Ракама», — поспешил успокоить собеседника Мактум. «За время сотрудничества с нашим давнишним врагом ты показал себя как порядочный деловой партнер, а отказ занять нашу сторону в конфликте только подтверждает твою репутацию». Гуран чувствовал, что все эти дифирамбы в его адрес и хождение вокруг да около неспроста. И дураку понятно, что голосу клана Ракама нужно что-то большее, чем банальное торговое партнерство. «Мактум, переходи сразу к делу, я не желаю тратить время на пустую болтовню». «Ты определенно мне нравишься, Гуран Цурчан». Голос клана Ракама довольно осклабился и, сбросив с себя клещину Краснобая, заявил. «Совет клана Ракама предлагает тебе выступить в роли посредника и привлечь на нашу сторону Сервестра Цурчана. Мы точно знаем, что он не откажется еще больше усилить свои позиции в системе Олис». Гуран некоторое время испытующе смотрел на собеседника, а затем разразился гомерическим хохотом. Мактум, видимо, не ожидал такой реакции от Гурана и в растерянности замер на полуслове. Минуты две глава корпорации не мог взять себя в руки, когда же, наконец, ему это удалось, он вытер выступившие слезы и произнес. «Совет клана Ракама явно переоценивает мои возможности. Из чего вы вообще взяли, что мой дядя будет иметь дело с нелюдями?» Мактум набычился и, недобро посмотрев на собеседника, ответил. «Он помог клану Харанка сохранить свой молодняк и большую часть активов в системе Олис». «Вот тут вы ошибаетесь», — сарказмом в голосе заявил Гуран. «Сервестр Цурчан не имеет к тому, что ты сказал, никакого отношения. Клану Харанка помог Элгус и его дети из семени Элгуса. Вот им и делайте свои предложения, а я вам в этом вопросе не помощник». «Элгус занял сторону клана Харанка и с нами иметь дело не желает», — с сожалением в голосе произнес Мактум. «Администрация системы Олис больше не хочет иметь дело с кланом Ракама, а представитель семени Элгуса с каждым разом все настойчивее рекомендует передать им активы клана и убираться из системы Олис, пока еще есть такая возможность. Обратитесь за поддержкой к представителю Федерации Нивэй, думаю, они не откажут», — порекомендовал Мактуму глава корпорации. «Им усиление Республики Хагдан в системе Олис точно ни к чему». «Федералы нам отказали», — с неприкрытым отчаянием в голосе заявил Мактум. «В войне с жуками они действуют в союзе с хагданцами и не хотят сейчас обострять с ними отношения». Глава корпорации оставил слова собеседника без внимания, лишь слегка пожал плечами. «Если клан выдавит из системы, мы лишимся практически всего», — начал распаляться голос клана Ракама. «Усилившийся благодаря тебе флот наших врагов не упустит возможность поквитаться. Одержать полную победу они, конечно, не смогут, но ослабить нас им точно удастся, а это в сложившихся условиях равносильно смерти». Гуран, слушая собеседника и всем своим видом, старался показать свое безразличие к тому, что тот говорит. У него не было никакого желания очередной раз влезать в дела мрзинов. Безразличие Гурана, видимо, еще больше раззадоривало голос клана Раккама, который, еще больше повышая голос, вещал о бедствиях и невзгодах, которые постигнут его клан, если положение вещей не изменится. «Магнум, вчера вы владели ситуацией, сегодня клан Харанка, такова суть вашего противостояния», — философски заметил Гуран, когда его собеседник готов был уже перейти на крик. «Вы сами выбрали свой путь». После слов главы корпорации Мактум взял себя в руки и некоторое время молча смотрел на собеседника. Гурану показалось, что он словно что-то решает для себя. «Если ты нам поможешь, мы передадим тебе добывающую платформу в системе Олис и половину шахтерских кораблей», — наконец прервал затянувшееся молчание Мактум. «Я не требую от тебя ответа прямо сейчас, просто хорошо подумай над моим предложением и в течение суток сообщи свое решение». Гуран молча смотрел на голос клана Харанка и не мог понять, что же не дает ему прямо сейчас ответить собеседнику отказом. Это не банальная жадность или желание покуражиться, это что-то другое, будто бы кто-то еле слышно нашептывал: «Не торопись, подумай, взвесь все за и против, сказать нет ты всегда успеешь». Это что, предчувствие? Обостренная интуиция? А может быть, я подвергся внушению? Гуран задавал себе эти вопросы и не мог найти на них однозначного ответа. Голос клана Раккама с хмурым лицом терпеливо ждал от него ответа. «Я подумаю над твоим предложением», — наконец решившись, заявил глава корпорации. «Но никаких гарантий дать не могу». Мактум в ответ на слова Гурана изобразил что-то вроде поклона и, не прощаясь, закрыл канал связи. После разговора с Мактумом Гурана буквально захлестнуло ощущение радости и восторга в связи с принятым им решением в отношении клана Раккама. Такое проявление эмоций было неестественным и не на шутку его взволновало. «Да что опять за напасть на меня свалилась?» — мысленно застонав, подумал Гуран. «Нужно при первой же возможности заглянуть к Санусу и пройти полное обследование. Что-то мне подсказывает, что эта аномальная радость и обостренная интуиция вызваны тем злополучным артефактом, который чуть меня не угробил». От невеселых размышлений главу корпорации отвлек Шади. Он протиснулся в рубку челнока и плюхнулся в кресло первого пилота. «Ну что, Челентано, справился с поставленной задачей?» С легкой усмешкой поинтересовался Гуран. «Давай уже, вези нас на Панис, Гагарин». Шади в ответ на риторический вопрос коротко кивнул и отдал команду парковочной системе дока флагмана. Непонятные словечки начальника его уже не смущали, а скорее даже радовали. Их появление из уст главы корпорации означало, что тот им доволен и находится в хорошем расположении духа. Эмиттеры модуля транспортного луча засветились, силовое поле подхватило корпоративный челнок, а затем мягко вытолкнул его сквозь защитное поле переходного шлюза дока в открытый космос. В первом доке большого антранского транспорта с идентификатором Панис царила рабочая суета. Линчи приспособил его для модернизации легких крейсеров. Ремонтные дроиды под руководством Аширца шустро демонтировали ходовые двигатели на обоих судах. Инженер принял решение заменить их на Пельт-100М невейского производства. По проекту три штатных двигателя располагались в одну линию, более мощные невейские аналоги чуть больше по размеру и не вписывались в штатные места. Лин Чи на свой страх и риск внес изменения в проект и расположил двигатели в виде равностороннего треугольника. Такое решение инженера позволило не только вписать в конструкцию продвинутые движки, но и значительно повысить маневренность судна. За 5 часов Лин Чи удалось перестроить посадочные места основных двигателей и закрыть их броневыми пластинами. В связи с тем, что новые ходовые двигатели мощнее штатных на 40%, инженеру пришлось с помощью конструкционных материалов усиливать силовой каркас малого корабля. Затем инженер приступил к демонтажу уцелевших частей батарей малых пульсаров, генераторов накачки с накопителями энергии и большей части реакторов. Последние обусловлены переходом на кинетические системы вооружения. По проекту следовало оставить только 2 реактора, которые обеспечивали энергией основные системы легкого крейсера. Находились эти реакторы в бронекапсуле, расположенной в геометрическом центре малого корабля. В критических ситуациях имелась возможность отстрелить бронекапсулу с реакторами и тем самым избежать полного уничтожения судна. Глава корпорации появился в доке в тот момент, когда Лин Чи заканчивал установку на легких крейсерах основных двигателей. «Насколько я помню, Ода рекомендовал ставить штатные движки», — произнес глава корпорации, обращаясь к инженеру. «Чем вызваны изменения проекта?» Лин Чи замечание начальства не смутило, и он спокойно озвучил Гурану причины, побудившую ее внести изменения в проект. «Толково», — одобрил действия инженера глава корпорации. При незначительном повышении стоимости работы добился отличных характеристик. Еще какие-то изменения в проект предполагаются? Линчи подошел к стоявшему поблизости управляющему модулю РТК ГВБЖ-26 и активировал имеющийся у него голопроектор. В то же мгновение перед главой корпорации развернулась объемная схема легкого крейсера проекта «Коуш». По проекту ОДА на оба корабля планируется установить генераторы защитного поля. Линчи повернул объемную схему малого корабля и увеличил его центральную часть. «Я предлагаю расположить генераторы защитного поля с накопителями энергии в бронекапсулах с реакторами. Придется немного повозиться, изменить вот в этом месте силовой набор». Инженер выделил цветом обе шахты, предназначенные для размещения бронекапсул с реакторами. «И сами бронекапсулы я планирую увеличить в длину почти вдвое. Но после этих изменений отстрел бронекапсул будет невозможен», — попытался возразить инженеру глава корпорации. «Я уже не говорю о том, что для работы с силовым каркасом придется разобрать половину крейсера. Бронекапсулы сохранят подвижность, но только для проведения сервисных работ. Это позволит без проблем производить ремонт и замену находящихся в них модулей», — продолжал отстаивать свою точку зрения Линчи. «РТК Свиен-18 позволит добраться до несущего каркаса за полтора часа. Столько же ему понадобится, чтобы все собрать обратно». Что же касается понижения живучести корабля в связи с отсутствием возможности отстрелить реакторы, инженер сделал многозначительную паузу, так при столкновении с истребителями жуков это понижение существенной роли играть уже не будет, по вполне понятным причинам. «Линчи, ты бы не болтал лишнего в присутствии наших новобранцев». С этими словами Гуран кивнул в сторону стоявших неподалеку владельцев легких крейсеров. «Ни к чему им раньше времени знать, к чему на самом деле мы готовим их корабли». Инженер, понимающе кивнул и вернулся к основной теме разговора. «Предлагаю также на обоих малых кораблях установить дополнительные топливные баки. Места для их расположения более чем достаточно». Увидев непонимающий взгляд главы корпорации, Линчи пояснил. «Помимо всего прочего, увеличение автономности позволит использовать легкие крейсера в качестве кораблей-разведчиков. Уходя в прыжок чуть раньше корабля базы, они смогут проводить предварительную разведку по пути исследования, что позволит избежать разного рода неприятностей». «Мысль неплохая», — Гуран повертел схему легкого крейсера, определяя возможное расположение дополнительных топливных баков. «Вот только прыжковым двигателем у нас оснащен один легкий крейсер, второй использовали как внутрисистемник». «Я нашел пару интересных лотов на торговой площадке системы». С этими словами инженер отправил Гурану инфопакет. «Для тех задач, что я озвучил, подойдет любой из них». Глава корпорации внимательно изучил полученный от Линчи инфопакет. Инженер предлагал установить модуль прыжкового двигателя «Арат-5» арварского производства или «Улинзи-5» производства Республики Хагдан. Эти неоновые модули третьего поколения с остатком ресурса в районе 65% стоили относительно недорого и по габаритам идеально вписывались в бронекапсулы с реакторами. «Решай сам, какой из модулей будешь монтировать», — озвучил свое мнение глава корпорации. «Настоятельно рекомендую заменить штатные реакторы на более мощные. При таких изменениях в проекте резерв по мощности почти отсутствует. Во время затяжного боя реакторы могут встать в аварийный режим и в самый неподходящий момент лишить корабль защитного поля». Инженер согласно кивнул, а Гуран продолжил. «Подходящие по размерам и мощности реакторы выбери из тех, что остались невостребованными на перерождении». Линчи согласно кивнул и развернул схему легкого крейсера кормовой частью к себе, выделил цветом сенсорный модуль малого корабля. «Я знаю, что ты собираешься мне сказать». Гуран выставил перед собой руку ладонью вперед. «И согласен на замену штатного сенсорного модуля на более продвинутый. Судя по всему, ты уже подобрал варианты с нужными характеристиками». Вместо ответа на риторический вопрос Линчи отправил главе корпорации инфопакет и продолжил беседу. «Можно, конечно, рассмотреть и другие модули, но их установка потребует вмешательства в несущий каркас малого корабля. При этом их характеристики выше всего на 10-15%. Гуран изучил полученный от инженера инфопакет. Линчи предлагал установить легкий разведывательный комплекс третьего поколения «Борус-3М» хагданского производства. Этот комплекс позволял отслеживать приличную часть пространства. При этом можно существенно расширить его возможности, применив дополнительно специализированные малые корабли-разведчики. Комплекс стоил относительно недорого и не являлся редкостью на торговой площадке системы ГАКС. Я бы порекомендовал с этим комплексом использовать пару своргов, а еще лучше легкие истребители-разведчики «Шачун», вмешался в разговор незнакомый мужчина лет 50 с чертами лица, которые говорили о его принадлежности к директорату «Ашир». Глава корпорации с подозрением посмотрел на незнакомца и обратился к Линчи. «Мой друг, а что делает посторонний человек на моем корабле, да еще и имеющий статус преступника?» «Это мой дядя Чан Шен, он будет перегонять Мерту к месту его нового базирования», — начал оправдываться инженер. «Он не преступник. Его и еще десяток пилотов бывшие командиры хотели продать орватцам, а их корабли списать как потери и продать налево. Дядю успели предупредить, он вовремя покинул свой носитель. Такой бизнес распространен среди военных директората, несущих службу в отдалении от центральных миров. Да и в центральных мирах вышестоящие командиры таким способом избавляются от неугодных подчиненных, умудряясь при этом еще и неплохо заработать». «Понятно», — глава корпорации усмехнулся, изучающе посмотрел на бывшего пилота. «Директорат не перестает меня удивлять своим цинизмом и подлостью». Дезертир под начальственным взглядом подобрался и встал по стойке смирно. При этом в его взгляде не было подхалимства, а лишь спокойствие и уверенность в себе. Гурану понравилось, как себя держит бывший пилот, и он сменил гнев на милость. «Я не против иметь в составе своего флота такие малые корабли, как «Шачун» или «Сворк». Это позволило бы существенно расширить возможности сенсорных модулей легких крейсеров», — произнес глава корпорации, обращаясь к Чан Шен. «Только вот проблема в том, что летать на них некому. У меня в корпорации все пилоты или новобранцы, или не имеют боевого опыта, а посылать сотрудников на убой нет ни желания, ни возможностей. Слишком много в людей вложено средств и сил, да и технику гробить экономически нецелесообразно. Поэтому твое предложение, уважаемый Чан Шен, разумно, но невыполнимо». После тирады главы корпорации лицо бывшего пилота просветлело, а в глазах появилась надежда. Он еще больше вытянулся по стойке смирно и выпалил: «Я мог бы обучить новобранцев». Так как со стороны Гурана возражений не последовало, Чан Шен поставленным голосом принялся перечислять свои заслуги и навыки. «Я командовал звеном истребителей на тяжелом носителе. У меня большой боевой опыт, установлена нейросеть «Пилот 4М» и полный набор имплантатов, повышающих возможности пилотов. Имеющиеся в наличии базы позволяют использовать малые корабли до четвертого поколения включительно». Глава корпорации не особо удивился предложению родственника Линчи. Как только инженер его представил, Гуран сразу понял, что Чан Шен не случайно оказался поблизости в нужное время. Видимо, глядя на новобранцев Саршеда, которые активно включились в работу и стали наступать на пятки опытным техническим специалистам из директората, Лин Чи решил укрепить позиции в корпорации путем привлечения своих родственников. «Я подумаю над твоим предложением», — пообещал дезертиру Гуран, многозначительно глядя на инженера. «Лин Чи передаст тебе мое решение в самое ближайшее время». Чан Шен, после слов Гурана, молча поклонился и пошел в направлении Мерты. «Я ручаюсь за него», — решительно заявил инженер, с трудом скрывая свои эмоции. «Работа шахтером не для него, он прирожденный боец и талантливый командир». Гуран никак не отреагировал на эмоциональный монолог Лин Чи и сделал попытку возобновить прерванный разговор. «С легкими крейсерами все понятно. Что сделано на Панисе?» Инженер, поняв, что глава корпорации не желает обсуждать заслуги его родственника, успокоился и начал доклад о положении дел на большом антранском транспорте. «Я запитал резервные линии и установил терминал с управляющим эскином в рубке Паниса. Результаты полной диагностики обнадеживают. Несущие конструкции в целом не повезло. Кормовую часть в наших условиях восстановить будет, конечно, проблематично, но возможно. Остается открытым вопрос с основными двигателями. На мой взгляд, ставить штатные движки совершенно нецелесообразно. Разумнее всего подобрать подходящие современные двигатели и на верфи под них обустроить посадочные места. Это позволит значительно повысить ремонтопригодность корабля в целом и значительно удешевить обслуживание двигателей в частности. Апартаменты капитана я переоборудовал полностью. Надеюсь, тебе понравится. В данный момент происходит установка маневровых модулей и устранение повреждений наружной обшивки. По прогнозу эскина, эти работы должны быть закончены примерно через 20 часов». Глава корпорации услышанным остался доволен. Положение вещей его вполне устраивало, предложение и замечание Лин Чи он решил хорошенько обдумать и лишь потом принимать окончательное решение. «Я доволен твоей работой», — похвалил инженер Гуран. «Со следующего месяца твое основное жалование увеличено на 20%. «Я хотел бы получить бонус несколько в другом виде», — неожиданно заявил инженер. Увидев возникшее на лице начальство недоумение, он пояснил: «Мне хотелось бы пройти дальнейшее перерождение. Буду благодарен, если корпорация в качестве поощрения оплатит все связанные с этим расходы». Навязчивая идея инженера продолжать себя изменять начала напрягать главу корпорации. Несмотря на все достоинства Лин Чи, он не хотел видеть рядом с собой оголтелого фанатика, превращающего себя в уродливого полусумасшедшего киборга. «Я не фанатик», — поспешил успокоить главу корпорации инженер, увидев появившееся на его лице недовольство. Процесс перерождения, помимо чувства защищенности, дает возможность намного лучше исполнять свою работу, не лишенным пафоса голосом произнес Лин Чи. Благодаря будущим изменениям я смогу существенно повысить свою эффективность как технического специалиста и тем самым увеличить благосостояние корпорации «Путь Центра». «Ух ты! Как тебя подперли-то новобранцы-саршеды!» — с усмешкой подумал Гуран, слушая пафосные речи инженера. «Гуру со своей продвинутой нейросетью, да и Лоран неплох как инженер, а тут еще и солидная поддержка со стороны членов их семей с нейросетями технической направленности». Видимо, почувствовал мой друг Лин Чи, что инициатива и лидирующие позиции уходят из его рук, а с ней и дальнейшие перспективы хорошо продвинуться в корпорации по карьерной лестнице. Слушая пафосные речи инженера, Гуран пришел к выводу, что невольно созданная им конкуренция в коллективе корпорации может очень хорошо сыграть ему на руку. Главное не допускать открытой конфронтации между конкурирующими группами и не создавать явных фаворитов. Это позволит заставить сотрудников повышать свои навыки и в условиях здоровой конкуренции развивать себя и двигать вперед корпорацию. «Поговори с Санусом, я его предупрежу», — пошел навстречу Лин Чи глава корпорации. «Мой тебе совет. Не спеши избавляться от всего человеческого в себе. Перерождение в первую очередь влияет на твое сознание. Тело вторично, его всегда можно восстановить, а вот перестроить свои мозги на прежний лад, осознать себя прежним будет очень тяжело, а в некоторых случаях невозможно». От философского диспута собеседника отвлек запрос связи на нейросеть главы корпорации.